Глава 28. Я не мог уснуть. Я лежал на голых досках моей койки, как пойманный бандит на нарах в полицейском участке. Вонючая керосиновая лампа наполняла помещение таким чадом, что дышать было настоящей мукой. У меня не было одеяла. Сильный озноб бил мое тело, ведь ночи на море бывают дьявольски холодны. Я только что погрузился в забытье, как чьи-то сильные нетерпеливые руки начали так трясти меня, словно хотели проломить мною стену. «Вставай, ты! Половина одиннадцатого!» «Только половина? Почему же ты не будешь в три четверти? Я пришел наверх за водой для кочегара. Я не стану еще раз подниматься для тебя. Вставай! Без 10:12 разбуди своего кочегара и принеси ему кофе. Я не знаю его и не знаю, где его койка. Пойдем, я покажу тебе». Я встал, и мне показали койку кочегара моей вахты. В кубрике было почти темно, так как лампа не давала света. При свете маленького разбитого закопченного фонаря угольщик предыдущей вахты показал мне, как обращаться с лебедкой. Это был Станислав. «Послушай-ка, Станислав, я не могу понять», — сказал я. «Я видел на своем веку немало всяких измывательств, но до сих пор мне еще ни разу не приходилось слышать, чтобы угольщики работали в чужую вахту. Знаю, я тоже не из пеленок. В других местах золу выгребает кочегар, но здесь кочегару одному не справиться, и если угольщик не поможет ему, он может спустить пары до 120, и наша коробка станет и будет стоять, как вкопанная. На других судах, даже если это гробы, вахта имеет двух кочегаров, или, по крайней мере, полтора. А я думаю, ты уже догадался, куда мы попали, дружище. Да, трудно сначала, но ничего, научишься. Устраивайся лучше потеплее и выбери себе на всякий случай шлюпку. Повар здесь сторожил. Он тебе кое-что расскажет, если ты с ним подружишься. У этой собаки два спасательных пояса на койке». «Разве у нас нет поясов?» — удивленно спросил я. «Даже круга нет ни одного. Четыре декоративных круга с бронзой, но употреблять их не советую. Чем совать в них голову, лучше уж взять жорнов. С жорновым у тебя будет хоть какая-нибудь надежда, а с этой дрянью — верная смерть». «Как же эти собаки допускают такое безобразие? Ведь на каждой койке должен быть пояс. Я так привык к этому, что даже не посмотрел». Станислав рассмеялся и сказал: «Ты еще не плавал на такой бадье. Юрик-ка мой четвертый корабль смерти. Таких, как она, надо поискать». «Гего, Лавский!» — крикнул кочегар из трюма. «Чего же вы сегодня не носите золы? Что там у вас за ярмарка? Мы будем сейчас носить. Но надо же мне подучить новичка, ведь он еще не знаком с лебедкой. Поди сюда, у меня выпала решетка. Сначала надо вынести золу, решетка обождет. Надо показать новичку!» — крикнул Станислав вниз. «Нет, что касается кораблей смерти. Однако, как тебя зовут?» «Меня?» «Пипин». «Хорошее имя. Ты турок?» «Египтянин». «Отлично. Как раз египтянина нам и не доставало. На нашей калоше собраны все национальности». «Все? И янки? Ты, кажется, еще не проснулся. Янки и коммунисты — единственное исключение. Они никогда не пойдут на корабль смерти». «Коммунисты? Да ну, не притворяйся же таким младенцем, овца ты этка. Большевики и коммунисты. Янки не пойдут на такой корабль, потому что они в первый же день околели бы от этой грязи, и потому что им всегда поможет их консул. Он в любое время выложит перед ними всю свою мудрость о всякого рода кораблях». «А коммунисты?» «О, эти хитрые. Они сейчас же все разнюхают. Стоит им только увидеть верхушку мачты. Можешь мне поверить, это стреляные птицы. Там, где есть настоящий коммунист, прогорит любой страховой полис. У них, брат, чутье, с ними никому из нас не сравняться. И они устраивают такие скандалы с инспекцией, что на корабле дым стоит коромыслом. И знаешь, что я тебе скажу? Если на порядочном корабле есть янки, да к тому же янки-коммунисты, о, где, брат, раздолье! Я потому только и плаваю, что надеюсь попасть на такой корабль. Оттуда я никогда уже не уйду. Там я готов служить даже козлом отпущения. Мне все равно. Если ты увидишь когда-нибудь корабль, идущий из Нового Орлеана или неподалеку оттуда, вот это будет дело. Такого корабля я еще не видал, — ответил я. Да ты не попадешь на такой, проживи ты хоть до 100 лет. Ты? Нет. Египтянин? Никогда. Пусть даже паспорт у него будет как зеркало. Теперь и мое время уже прошло. Кто плавал на Юрике, тот никогда уже не попадет на порядочный корабль. Ну, давай, возьмемся-ка за дело. «Подвесил!» — крикнул Станислав в трюм. «Поднимай!» Станислав повернул рычаг, и катка с грохотом поплыла наверх. Когда она очутилась на высоте рычага, Станислав опять его повернул. Катка подалась вверх и вниз и повисла в люке. «Теперь сними катку, отнеси ее к мусорному рукаву и высыпь золу. Да смотри в оба, чтобы катка не полетела вместе с золой через штак. Упаси бог! Когда нам придется работать с одной и вставать, на 2 часа раньше. Запомни это!» Катка была горяча, как огонь. Наверху лежали раскаленные угли. Я едва мог до нее дотронуться. И тяжела была она. Наверное, не меньше 50 кило. И вот я понес ее, держа перед грудью, через всю палубу. Я прокинул ее в мусорный рукав, через который зола падала в море, где шипя исчезала. Потом я снес катку обратно и повесил опять нацепь. Совершенно ясно, куда девались спасательные пояса. Я уверен, что шкипер продал их, а денежки положил в карман, — сказал Станислав. Но дело тут даже не в деньгах. Видишь ли, если нет спасательных поясов, то не будет и свидетелей на суде. Понимаешь, в чем дело? На свидетелей положиться трудно. Они ведь многое могли заметить, а страховое общество сейчас тут как тут и переманит свидетелей на свою сторону. Рассмотри-ка шлюпки при дневном освещении, Пипин. Ты увидишь такие дыры, через которые легко пройдут твои старые башмаки, честное слово. Еще меньше свидетелей. «Но не болтай чепухи», — ответил я. «Шкипер ведь тоже захочет убраться невредимым». «Не беспокойся о шкипере. Подумай лучше о своей шкуре. Шкипер-то уберется. Если ты обо всем осведомлен так же хорошо, то и говорить с тобой нечего. Ведь ты же сумел вовремя убраться с 3 кораблей смерти. С 2 я убрался благополучно, а на 3-м... Ну и осел же ты. Счастье надо иметь, вот что главное. Если у тебя нет счастья, то и не лезь в воду, утонешь не только что в море, а в умывальной чашке. — Лавский дьявол! Что там у вас опять? — донесся к нам голос из трюма. — Цепи сползли, будь те не прокляты! — крикнул Станислав вниз. — Долго же вам придется сегодня носить золу, если вы и дальше будете продолжать так же! — раздался опять голос из глубины. «Ну, попробуй теперь лебедку, но будь осторожен. Она может крепко ударить, может отсечь голову, если ты будешь зевать». Тяжелая катка поднялась кверху и стукнулась о крышку с такой силой, что, казалось, весь трюм разлетится вдребезги. Но прежде чем я успел повернуть рычаг, катка опять с грохотом понеслась вниз в шахту. Внизу она подскочила со страшным гулом, уголь разлетелся по сторонам. Кочегар заорал, как одержимый, и в тот же момент наполовину пустая катка снова помчалась кверху и в бешеном неистовстве ударилась во второй раз в крышку трюма, с лязгом и треском раскачиваясь по сторонам. Уголь с ужасающим грохотом посыпался в шахту, ударяясь при падении о железные стены и усиливая грохот и гул еще больше, так что, казалось, весь корабль разлетится в щепки. Затем катка снова понеслась вниз, но Станислав остановил ее, повернув рычаг. Тогда она послушно встала на место, выражая всем своим видом, что она мертвое существо. — Да, — сказал Станислав, — это не так-то просто. Этому надо поучиться, по крайней мере, 2 недели. Ступай-ка лучше вниз и подбрасывай уголь, а я останусь здесь у лебедки. Я покажу ее тебе завтра в обед, тогда ты лучше разберешься в этой чертовщине. Если лебедка разлетится к чертовой матери, нам придется выкачивать золу руками. А я не желаю этого ни тебе, ни мне. Дай-ка я еще раз попробую, Лавский. Я скажу ей, милостивая государыня, быть может, тогда она послушает меня. И я крикнул вниз: «Давай! Держи!» — послышалось в ответ. «Ну, госпожа графиня, давайте-ка попробуем». Аллах ее знает, как она отдалась мне. Отдалась так кротко и нежно. Мне казалось, что я знаю Юрику лучше, чем ее шкипер. Лебедка принадлежала к тем частям Юрики, которые были в действии уже в Ноевом ковчеге. Она происходила еще из времен потопа. В этой паровой лебедке собрались все большие и маленькие духи, которые не нашли себе места в других частях и углах Юрики, так как их было слишком много. Поэтому лебедка имела свою ярко выраженную индивидуальность. И эта индивидуальность требовала к себе уважения. Станислав доказал свое уважение долгим упражнением и ловкостью рук. Я должен был доказать его словами. «Ваше Королевское Величество, еще разок, прошу вас». И вот моя катка скользнула, как бы очарованная лаской. Правда, она еще частенько выказывала мне свои строптивые нравы, буянила, брызгая раскаленным углем. Но это случалось лишь тогда, когда я бывал с ней недостаточно вежлив. Станислав спустился вниз подбрасывать угли и снизу кричал мне: «Держи!» А я подвешивал и снимал свои катки, тащил их почти раскаленными через палубу и высыпал в мусорный рукав. Когда я перетащил 50 кадок, Станислав крикнул мне: «Кончай! Без 20:12!» Я поплелся в свой кубрик. Палуба была не освещена. Начальство экономило керосин, и я 4 раза ушиб себе ноги, прежде чем дошел до кубрика. И чего только не было на этой палубе. Я не ошибусь, если скажу, что здесь было все. Все, что носит земля. И среди всего этого лежал смертельно пьяный человек, плотник на Юрике, который напивался в каждой гавани до бесчувствия и весь первый день лежал на корабле трупом. Шкиперу приходилось радоваться, если не все рулевые разделяли с ним компанию, и, по крайней мере, хотя один из них был еще настолько трезв, что мог стоять у руля. Плотнику, 3 рулевым и еще нескольким матросам можно было спокойно вручить спасательные круги. Они не подгадили бы, скорее наоборот, спасли бы самую сомнительную страховую премию, даже не понимая, что от них требуется. Они имели поэтому много шансов попасть при катастрофе в шлюпку самого шкипера, чтобы спасти так свято оберегаемый журнал и получить отличие за ревностное исполнение долга в минуту крайней опасности. Следуя полученным мною инструкциям, я взял кофейник, пошел с ним на кухню, где на плите варился кофе, и наполнил его. Потом мне пришлось в 3-й раз пройти темную палубу. Из ног моих сочилась кровь. Но на Юрике не было походной аптечки, а если у первого офицера и было припрятано что-нибудь для оказания первой помощи, то из-за таких пустяков его нельзя было беспокоить. Затем я принялся раскачивать своего кочегара, чтобы поднять его с постели. Сначала он хотел убить меня за то, что я осмелился разбудить его так рано. А когда колокол пробил, и он не успел проглотить свой горячий кофе, он хотел убить меня во второй раз за то, что я разбудил его слишком поздно. Ссориться — значит попусту растрачивать энергию. Ссорятся только сумасшедшие. Выскажи свое мнение, если оно вообще у тебя имеется, что случается сравнительно редко, а потом молчи и давай говорить другому, покуда у него чешется язык. Поддакивай ему, и когда он кончит и, захлебываясь своими последними доводами, спросит у тебя, ну что, прав я или нет, напомни ему так, между прочим, что ты давно уже высказал свое мнение, но что в остальном он, безусловно, прав. Достаточно будить в течение одной недели кочегара, крыси и вахты, чтобы потерять на всю жизнь способность разбираться в политике. Кофе был горячий, черный и горький, без сахара, без молока. Хлеб приходилось есть сухим, так как от маргарина исходила невыносимая вонь. Кочегар подошел к столу, грохнулся на скамью, выпрямился и хотел поднести чашку с кофе ко рту, но голова его упала и ударилась о чашку так, что она опрокинулась. Он снова уснул и в полусне дотронулся до хлеба, чтобы отломать кусок, так как от усталости не мог удержать ножа в руке. Каждое движение он производил всем туловищем, а не только руками, пальцами, губами или головой. Колокол зазвенел. Кочегар пришел в бешенство, так как не успел допить кофе, и сказал: «Иди вниз, я сейчас приду. Приготовь воды для тушения шлака». Проходя мимо камбуза, я увидел Станислава, хозяйничавшего в темноте. Он разыскивал мыло, припрятанное поваром. Повар воровал мыло у стюарда, а стюард — из шкиперского чемодана. «Покажи мне, как пройти в кочегарку, Лавский», — обратился я к Станиславу. Он вышел, и мы поднялись в верхний этаж, где находились шканцы. Он показал мне черную шахту. «Туда спускается трап. Теперь ты и сам найдешь дорогу», — сказал он и вернулся опять в кухню. Из истине черный и все же такой ясный в своем черном блеске ночи я глядел вниз в шахту. В бездонной, на первый взгляд, глубине я увидел пылающее, наполненное парами, дымящееся пекло. Это пекло алело от отражения пламени котла. Мне казалось, что я взглянул в преисподнюю. На фоне этого алого, чадного света выступала нагая закопченная человеческая фигура со сверкающими полосами струящегося пота. Фигура стояла со сложенными накрест руками, неподвижно уставившись в то место, откуда падал алый свет. Потом она шевельнулась, схватила длинную, тяжелую кочергу, пошарила ею в том месте, откуда падал свет, и поставила снова к стене. Затем фигура двинулась вперед, нагнулась, и минуту спустя мне показалось, что она объята пламенем. Потом она снова выпрямилась, пламя угасло, и остался только призрачный алый свет. Я хотел спуститься вниз по лестнице, но когда я ступил на верхнюю ступеньку, ужасающая волна зноя, удушливой вони, угольной пыли, золы, чада и водяного пара ударила мне в лицо. Я отшатнулся назад и с громким вздохом глотнул свежего воздуха, потому что мне показалось, что мои легкие уже не в состоянии мне служить. Но все это было напрасно. Я должен был спуститься. Там внизу был живой человек. Живой человек, который двигался. А там, где может быть другой человек, там могу быть и я. Я быстро спустился на 5 или 6 ступенек, но дальше двинуться не мог. В одну минуту я снова был наверху и жадно глотал свежий воздух. Лестница была из железа, ступеньки тоже. Лестница имела перила только с одной стороны. Та сторона ее, с которой так легко было слететь в шахту, была не защищена, между тем, как другая сторона, упиравшаяся в стену машинного отделения, была загорожена перилами. Набрав в легкие свежего воздуха, я сделал третью попытку и попал на небольшую площадку. От этой площадки, которая была в полшага шириной, вела другая лестница, спускавшаяся еще глубже в шахту. Чтобы достигнуть этой лестницы, надо было сделать три шага. Но эти три шага я никак не мог пройти. Наравне с моим лицом была паровая лебедка, а в паровой трубке лебедки тонкая и длинная щель. Через эту щель, шипя, вырывался кипящий пар, острый и режущий, как бритва. Щель была расположена так, что даже нагнувшись, нельзя было избежать этой режущей струи пара. Я попробовал выпрямиться, но тогда пар начал жечь мои руки и грудь. Я снова поднялся наверх, чтобы глотнуть воздуха. Я сбился с правильного пути. Это было ясно. Пришлось опять идти в кухню, где Станислав все еще искал мыло. «Я пойду с тобой», — сказал он с готовностью. По дороге он сказал мне: «Ты, как видно, еще ни разу не работал у котлов, не правда ли?» Я понял это сразу. Паровой лебедки не говорят «здравствуйте». Ее надо треснуть по башке, и кончено. Я не был расположен рассказывать ему о том, как надо обращаться с вещами, у которых есть душа. Ты прав, Лавский, я никогда еще не стоял у котла, никогда даже не заглядывал в котельню. Был юнгой, палубным рабочим, стюардом, но никогда не нюхал черного хода. Там мне всегда было слишком душно. Скажи, не поможешь ли ты мне, если я крикну тебя на помощь? Только на первой вахте. Разумеется. Идем со мной. Я ведь понимаю тебя. Это твой первый корабль смерти. Я-то знаю эти гробы, можешь мне поверить. Но порой приходится благодарить рай и ад, что тебе не попалась такая Юрика. Не робей, брат. Если у тебя что будет не так, зови меня. Я вытащу тебя из этой грязи. Хотя мы все здесь и мертвецы, но не отчаивайся. Хуже не будет. Но стало еще хуже. Можно плавать на корабле смерти. Можно быть мертвецом. Мертвецом среди мертвых. Можно быть вычеркнутым из списка живых. Можно быть сметенным с лица земли и все же терпеть ужаснейшие муки, которых нельзя избежать, потому что перед тобой закрыты все пути к бегству.